Эпизод 6. «Да, у нас есть определенные сложности», — тихо сказала я, внутренне соглашаясь со многими его словами. «Он прав по многим пунктам, но между нами есть одно большое различие. Я его не предавала. Наши отношения далеки от идеала, кто ж спорит? Только решать это надо было иначе». «Как? Ну как решать, Люб?» — развел руками Степа. «Ты серьезно считаешь, что решить проблемы в браке можно, только найдя молодую глупую пигалицу?» «Ну...» — смутился он. «Нет, конечно. Но я ведь пытался до тебя достучаться много раз. Разве нет? Ты ничего не слышала. Ты отказывалась слышать. Закрывала уши руками и твердила свое: «Работа, работа, люблю свою работу». А надо было свою семью любить, а не работу. Да, такие разговоры были, конечно. Но в основном он давил на то, что я должна бросить работу. Он никогда не говорил, что, например, скучает, тоскует, ждет меня домой, что ему не хватает моего внимания и нежности. Может, мужчины и не умеют о таком говорить? Он говорил так, как умел, но я не понимала, потому что мне были непонятны его чувства. Я только и слышала, что давление с его стороны и желание руководить моей жизнью расценивала его слова как посягательство на мою свободу и, соответственно, злилась в ответ, огрызалась, кусалась. Мы ругались, ложились спать злые друг на друга, так ни к чему и не придя в конфликте, и, по сути, не решив его. Все это усугублялось. Проблемы и недовольство другим нарастало, как снежный ком, и в конце концов снесло бы нас рано или поздно, потому что мы не сумели разрешить эти проблемы вовремя. «Значит, ты говорил как-то не так, не теми словами», — заявила я. Признаваться в том, что, вероятно, и сама была не во всем права я, категорически не желала. Как бы я ни вела себя, моя вина и влияние на произошедшее все же очень косвенные. Я не вставляла ему ножа в спину и не заводила шашни с другими мужиками, потому что мне, видите ли, ласки и внимания не хватало. Это Степа сделал. Это он меня предал. Это он забросал весь мой огород камнями сегодня. Это он убил нашу семью, нашу любовь, какой бы хромой она сейчас ни была у нас. Но она была. Была же? Теперь у меня не было однозначного ответа на этот вопрос. Все слишком сложно в жизни оказалось, чтобы точно сказать, что есть белое, а что черное. Да и есть ли вообще все эти границы? Может, оба эти цвета — всего лишь оттенки других цветов? «Не теми словами?» — возмутился Степан. «И не тем тоном, да?» «Да, наверное, не тем». «То есть я виноват в том, что ты меня не понимала?» «Значит, ты плохо объяснял». «Ну, отлично. Главный козел отпущения найден. Это я». «Не знаю, что насчет отпущения, но козел ты действительно знатный». «Нет. Так мы с тобой точно не договоримся», — покачал муж головой.